Глава 15. Айван помотал головой, сбрасывая остатки дремы, и только сейчас понял, что машина стоит, а не едет. Ирландец тем временем подхватил автомат и направился к двери, разблокировал ее, откатил в сторону и спрыгнул на дорогу. Наемник поморщился. Окон в микроавтобусе не было, только несколько небольших бойниц, закрытых заслонками, поэтому тусклый свет раннего утра вызвал легкую дезориентацию. Грузились-то они в темноте, потерев лицо ладонями, Айван последовал за ирландцем. Машины стояли на холме, у подножия которого расположился небольшой город. Городок даже скорее. Несколько кварталов относительно новых девятиэтажек, пятиэтажные хрущобы и частный сектор. Айван обратил внимание на незнакомого ему бойца, держащего в руках планшет. Подняв голову, наемник заметил небольшой квадрокоптер, поднимающийся ввысь. Разведка, однако. Пока не грузанулся кластер, нужно убедиться, что конкурентов нет. Воха курил, задумчиво глядя вниз. Наемник снова посмотрел на город. Пара пятиэтажек выгорела в ноль. Даже без бинокля отлично можно было различить копоть, покрывшую стены. На улицах пусто. Если не считать разбитых машин, то здесь, то там, воткнувшихся в витрины магазинов и фасады домов. А вон практически на боку лежит машина скорой помощи, преградившая проезд. А это? Айван потянулся за биноклем, отрегулировал фокус и поморщился. Помимо разбитого транспорта, на улицах хватало костей разной степени обглоданности, и сомневаться в их происхождении не приходилось. Не так давно эти костяки были людьми, даже не подозревавшими, в какую задницу они попали. «Все чисто», — доложил боец с планшетом, приземляя дрон на землю. «Можно работать». «Это хорошо», — хмыкнул Воха. Кант по обыкновению промолчал. «О, начинается!» Кто-то из стоящих впереди протянул руку, указывая на город. Внезапно из ниоткуда появился густой туман. Сначала окутал землю, постепенно поднялся выше, затягивая пейзаж. И вдруг что-то изменилось. Айван это буквально почувствовал, как будто на секунду сердце сжала ледяная рука. Он даже присел от неожиданности, но болезненное ощущение исчезло так же быстро, как возникло. Сразу послышались звуки, отчаянный сигнал авто, звук удара, чей-то крик. Туман стремительно рассеивался. Айван снова поднял бинокль и вздрогнул. Город преобразился. Пятиэтажки снова были такими, какими и должны быть в захолустном городке. Обшарпанные, непрезентабельные, но без следов копоти. На улице появились машины. Одна из них как раз воткнулась в фасад здания. И люди. Стоят на остановке, удивленно оглядываются по сторонам. Завыла сирена скорой. Промчалась, рыча движком, понтовая иномарка. Ни следа костей, ни следа разрухи. Все исчезло. Кластер перезагрузился, и теперь этому сонному городку только предстоит окунуться в бодрящую действительность улья. «Все, по коням», — скомандовал Воха, прыгая за руль. Айван не заставил себя упрашивать и полез в салон. За его спиной ирландец закрыл двери. «Работаем, как обычно», — послышался голос Вохи, вскрытом в стене динамике. «Вторая группа идет в медучилище, мы берем школу. Ирл, готовь анализатор». Тот лишь кивнул, будто собеседник мог его забыть и полез в рюкзак. «Школа? Медучилище? Что мы там забыли?» «Работу мы там забыли, основную. За которую нам платят, для которой нас и отбирали. А конкретнее?» Ирландец вздохнул, доставая из рюкзака сумку размером с офицерский планшет. Открыл, что-то нажал, из сумки донесся едва слышный писк. «За невестами на выданье едем», — резко подняв голову, вдруг выпалил он. «Молодыми и красивыми, и желательно иммунными. Слушай внимательно. Заходим в школу, смотрим расписание. Нас интересуют классы с 9 по 11. Находим, где у них проходят занятия, и стучимся в кабинет. Мы с тобой берем один класс, Воха с Кантом второй. Говорить буду я. Оружием не бряцаем, вообще лучше его не снимать. Холодняк, кстати, в машине оставляем, чтобы не травмировать ничью психику. Провожаем школяров в спортзал, мы остаемся охранять и не допускать паники. Воха с Кантом приводит еще два класса тем же макаром. В спортзале барышни проходят проверку, после которой счастливицы грузятся в микроавтобус вместе с нами и отчаливают навстречу светлому будущему. Погоди, то есть все же есть возможность отличить иммунного от неиммунного?» Ирландец очень серьезно посмотрел на Айвана. «Есть, и это очень большая тайна, о которой не должен знать абсолютно никто. Вообще никто. Вкурил?» «Вкурил», — мрачно кивнул Айван. Поднял голову и взглянул на напарника. «Слушай, а почему только девочек? Ты о пацанах ни слова не сказал». «Потому что у пацанов на одну дырку меньше. «И вообще они сильно на любителя», — буркнул ирландец. «Приехали», — донеслось из динамика. «На выход». Машина остановилась, и ирландец в ту же секунду открыл дверь, выпрыгивая на улицу. Айван следом. Воха и Кант быстрым шагом поднимались по ступеням парадного крыльца. Охранник за стеклянной дверью, увидев неизвестных мужчин, вооруженных до зубов, схватился одной рукой за рацию, а второй принялся лапать кобуру. Но Воха вскинул руку в предостерегающем жесте и прокричал. «Альфа-антитеррор! Угроза биологического заражения! Оказывать содействие, не допускать паники! Выполнять распоряжение сотрудников!» Седоватый дядечка с брюшком в форме с эмблемой ЧОПа закивал головой так, что Айвану показалось, будто она сейчас оторвется. «Девятый, десятый, одиннадцатый классы, в каких кабинетах?» Охранник повернулся было к расписанию, но Воха уже и сам подошел, упер палец в пластик, провел пальцем до нужного места. «Пошли, покажешь, где кабинеты». Охранник снова закивал. «Ну?» Воха пошел рядом с охранником, вполголоса его инструктируя. Тот внимательно слушал. Вахтерша, возвращающаяся откуда-то к своему рабочему месту, увидев вооруженных людей, замерла, сделав большие глаза. Охранник подскочил к ней и что-то зашептал на ухо. Та кивнула, при этом глаза у нее расширились еще больше и быстро пошла к своему столу. «Ты ей чего сказал?» — спросил Воха. «Сказал, чтоб сидела на своем месте и никому ничего не говорила». «Молоток». Им пришлось подняться на второй этаж. Там Воха остановился и повернулся к подчиненным. «У двух девятых классов соревнования по баскетболу, они уже в спортзале. Так что берете десятый и дуете туда с охранником. Мы следом». Ирландец коротко кивнул, а Айван хмурился. Ему происходящее решительно не нравилось. Чем-то крайне нехорошим тянуло от этого задания. Еще фраза этой ирландца про количество дырок. Так-то он приблизительно понимал, о чем идет речь, но старался это понимание загнать куда-нибудь поглубже. Уж очень мрачно это все выглядело. Но особо размышлять на эту тему было некогда. Охранник шагнул к ближайшей двери, открыл ее без стука и, просунув голову, сообщил. «Светлана Николаевна, сейчас зайдут сотрудники из безопасности. Не пугайтесь и слушайте, что они говорят. Это учебная тревога». «Хватит», — скомандовал ирландец, оттеснив охранника в сторону. Он решительно шагнул в класс, обвел взглядом присутствующих и отчетливо произнес. «Здравствуйте, я капитан Синицын. Это мой коллега. Мы из антитеррористического подразделения. Отрабатываем учебную угрозу биологического заражения. Прошу всех встать, построиться по двое и проследовать за нами в спортзал. Вещи можно не брать, скоро вы вернетесь в класс. Идти нужно молча, не отвлекаться и ни с кем не заговаривать по пути, всем ясно?» Возможно, зайди в класс обычный полицейский в форме, а реакция была бы другой. Но боец в полной выкладке, с крутым автоматом на плече и оттопыренными подсумками разгрузки, настраивал на другой лад. Учительница, невысокая полноватая женщина, лет 50, деловито отдавала распоряжение. Без гомона и попыток куда-то дозвониться, конечно, не обошлось, но в целом все прошло достаточно быстро и упорядоченно. «Телефонами воспользоваться не получится», — снова заговорил ирландец. «Базовая станция отключена для максимальной достоверности учений. Все готовы? Тогда двинули. Я иду впереди, вы за мной. Мой коллега замыкает шествие. Идем быстро, но не бежим. И молчим». «А тревога точно учебная?» Белокурая девчонка, стоящая первой, поморщилась. «Меня тошнит». «И меня», — послышалось откуда-то из середины строя. «Это от волнения. Все в порядке, не переживайте. За мной, пошли». То ли старшеклассники и правда были напуганы, то ли сказывалось недомогание после перезагрузки кластера, только до спортзала дошли действительно в тишине. Никто не заговорил, даже когда их догнал Воха, возглавляющий аналогичную колонну одиннадцатиклассников. В спортзале слышался топот, стук мяча, выкрики, свистки тренера. Первым опять зашел охранник. Вышел в центр поля, повторил свою речь про сотрудников безопасности и отошел в сторону. Воха поймал прилетевший откуда-то баскетбольный мяч и легким движением правой руки, практически не глядя, забросил его в корзину. По залу прошел легкий шепоток одобрения. «Значит так», — заговорил рейдер. «Сейчас вы все разобьетесь по классам и встанете у стен. Все ученики по одному подойдут к моему сотруднику и пройдут небольшой тест. Нам нужно взять у вас кровь. Больно не будет, не переживайте». «Это точно учебная тревога?» — выкрикнул кто-то из задних рядов. «Точно», — мягко улыбнулся Воха. «Да так, что Айван, пожалуй, и сам бы ему поверил. Тренируйтесь на случай беды не только вы, но и мы. Так что можете считать, что мы делаем общее дело. Итак, начинаем. Сначала девушки. 11 класс, вперед. Стуча каблуками, старательно веля бедрами и явно пытаясь произвести на бравых бойцов впечатление, к ирландцу подошла первая девушка. Практически уперлась в него тугими полушариями грудей, обтянутыми тонкой полупрозрачной блузкой, и насмешливо посмотрела бойцу в глаза. Айвану, стоящему у дверей, показалось, будто он услышал, что ирландец сглотнул. «Руку!» — скомандовал рейдер. Девушка с жеманным, нарочито медленным жестом протянула руку. Ирландец бесцеремонно схватил ее за запястье и прижал к нему что-то, напоминающее пистолет для инъекций, с проводами, уходящими в сумку, висящую у него на плече. Секундная пауза, потом из сумки раздался продолжительный писк, и ирландец удивленно вскинул брови. «Ого, с первого раза!» «Что?» — спросила успевшая немного испугаться старшеклассница. «Оборудование хорошо работает, говорю. Вот сюда остановись, к запасному выходу», — кивком показал ирландец. «Следующее. В четырех классах, двух девятых, десятом и одиннадцатом, оказалось 52 девчонки. Проверку из них прошли четверо. Судя по Вохиному довольному лицу, это было хорошим результатом». Он потянул с плеча рацию и проговорил в нее: «Подгоняй». За стеной раздался шум двигателя. Микроавтобус перегоняли к запасному выходу. Ирландец спрятал анализатор и подошел к отобранным старшеклассницам. «Вы сейчас поедете с нами, нужно пройти дополнительные тесты». «Что?» — захлопала глазами одна из них. «Я не могу никуда ехать. Я должна позвонить родителям». «Связь не работает, от нас позвонишь», — отрезал рейдер. «Нет, я с вами никуда не поеду. И вообще, откуда мне знать, что вы те, за кого себя выдаете? Вы даже документы не показали». Охранник насторожился, будто почуяв что-то, и сделал шаг в сторону Вохи. Тем временем загомонили и остальные. «Что? Куда ехать? Зачем?» Кто-то из старшеклассниц крикнул охраннику, чтобы тот привел директора школы. Охранник, услышав про директора, напрягся. До него только сейчас дошло, что он серьезно превысил свои полномочия. Картина, положив руку на кобуру, он двинулся к Вохе, вытянув вторую руку. «Дайте, пожалуйста, ваши документы. Мне нужно связаться с начальством». «Черт, ну вот хотели же по-хорошему», — сокрушенно проговорил Воха, одним движением перевел автомат в боевое положение и выстрелил охраннику в грудь. Очередь из Калашникова прозвучала в помещении с отличной акустикой, особенно громко. Охранника отбросило назад, он упал на спину и засучил ногами. В ту же секунду раздался многоголосый визг. «Заткнулись все!» — рявкнул Воха, вбивая новую очередь в потолок. Эффект это возымело прямо противоположный ожидаемому. Тогда рейдер перехватил автомат и выпустил длинную очередь прямо по толпе старшеклассников. «Какого?» — вырвалось у Айвана, но его восклицание потонуло в реве Вохи. «Заткнулись все, быстро! Ну, хрен ли стоите, на выход!» Это уже Айвану с ирландцем. Ирландец невозмутимо махнул автоматом в сторону двери. «Айван, открывай!» Наемник стоял как вкопанный, не веря своим глазам. Тогда ирландец сам шагнул мимо замерших в испуге иммунных девушек и отодвинул щеколду. За дверью обнаружился микроавтобус. Водитель подогнал его задом практически к самым дверям. Задняя дверь открыта, впритык к запасному выходу из спортзала. «Внутрь, быстро!» — рявкнул ирландец, ткнув первую из девчонок стволом автомата в зад. Та, взвизгнув, рванула вперед, подворачивая ноги в туфлях на высоких каблуках. Сейчас она уже не пыталась строить из себя королеву школьного бала. «Быстро!» Дождавшись, пока все четверо окажутся внутри, ирландец подскочил к машине, захлопнул дверь и закрыл ее снаружи на несколько хитрых запоров. «В тачку, живо!» — кивнул он Айвану, запрыгивая внутрь. «А ну, заткнулись!» Это уже через сетку визжащим девчонкам. «Заткнулись, я сказал. А то будет то же самое, что и с теми внутри». Окрик возымел действие, визг прекратился. Айван на негнущихся ногах забрался в салон и со второй попытки закрыл за собой дверь. «Готовы, погнали!» — гаркнул в рацию ирландец, и машина сорвалась с места. «Какого хера вообще происходит?» Айван бешеными глазами смотрел на ирландца. «Нахрен было стрельбу устраивать? А тебе не все равно?» Напарник с интересом посмотрел на него. «Они все через несколько часов станут пустышами. Так даже гуманнее», — рейдер хохотнул. «Гуманнее? По детям стрелять гуманнее? Слушай, ну чего ты начинаешь?» «Чего? Мать твою, я на такое не подписывался». «А на что ты подписывался?» Ирландец начал понемногу выходить из себя. «Стену сторожить за 15 споронов. Не вижу проблемы. Вернемся, так руку и скажешь. Не хочу, мол, нормально зарабатывать. Поставь меня в караул бессменный, буду вкалывать за пайку. Все, хватит истерить». Ирландец снова полез в сумку, достал оттуда пистолет для инъекции, на этот раз настоящий, и шагнул к сетке, придерживаясь за поручень. «Руки к сетке прижали, быстро!» — рявкнул он на перепуганных девчонок. «Да не так, нахрен ты ладошку суешь? Предплечьем прижмись!» «Да, вот так, молодец!» Он быстро приставил инъектор к руке девчонки и нажал кнопку. Так уродка ойкнула. «Следующее!» Через минуту ирландец сделал уколы всем четверым. Первая из захваченных девчонок уже клевала носом. А еще через пару минут они все уже спали, улегшись прямо на грязный пол. Заработала рация. «Как там у вас дела?» – послышался голос Вохи. Ирландец бросил взгляд на Айвана, скривился и доложил. «Все штатно, сидим, скучаем. У вас как?» «Вторая группа на подходе. У них один раненый. Случайно на полицию нарвались во время погрузки, те шмалять начали». «Вот упыри. Че там, потяжелый?» «Да не, слегка. Вроде бы твари уже пронюхали, что кластер перегрузился. Им попетлять пришлось. С их стороны уже кто-то крупный позавтракать пришел. Так что валить будем быстро и без остановок». «Как груз?» «Спит груз. Ну и хорошо, конец связи». Ирландец уселся в кресло, достал флягу и сделал большой глоток. «Будешь?» — примиряющим жестом рейдер протянул флягу Айвану. Наемник кивнул, взял флягу и сделал большой глоток. Коньяк оказался сладковатым. Курвуазье или что-то из той же оперы. «Я сам, если честно, никак не привыкну. У Вохи какой-то пунктик по малолеткам. У него при них в башке замыкает чего-то. Совсем психованный становится», — понизив голос, сказал ирландец. «Но ни хрена не поделаешь. Все же как ни крути, а основная тема урока именно это. А Воху у него в этих делах правая рука». «В каких делах? Какая тема? Я что-то никак не врублюсь. В повышении демографии улей, что ли?» «Ты тупой. Бабы зачем, по-твоему, нужны? Рок их дядьке одному продает, а тот уже по стабам крупным, по борделям распихивает. Как понимаю, бордели там специфические, потому что он заказывает достаточно часто. Если бы были обычными, регенерация у иммунных высокая, процессы старения отсутствуют, даже шлюхи несколько лет товарный вид не теряют. А тут раз в несколько месяцев стабильно покупает. Вот как раз сейчас новую партию сформировали. На днях нужно будет ехать навстречу, вести их». «Ты так спокойно говоришь об этом». Наемник сделал еще глоток из фляги. «Ну ты сам посуди. Теперь у них, может, шанс еще какой есть. А если бы мы их не отобрали, что тогда? Сожрали бы их, и дело с концом. А так и сами шанс получили, и нам пользу принесут». Снова заговорил динамик. «Вторая группа с нами. Вроде разобрались там, идем домой без остановок». «Ну и отлично», — кивнул ирландец. Айван помолчал и задал новый вопрос. «Получается, все знают, но молчат? Никто не возмущается?» «Кто все, смеешься? Если мы даже без прикрытия едем, в 10 рыл за 3-9 земель, никто не знает и знать не должен. Если кто трепать начинает, с тем урока разговор короткий, так что имей в виду». «Угу», — наемник хмуро кивнул. «Да ладно тебе, не переживай так. Приедем, нажремся, отпустит. У меня тоже сперва так было. Потом пообвыкся, зато одна такая поездка, и уже можно с уверенностью смотреть в завтрашний день. 20 горошин в сутки. Шутка ли?» «Сколько?» Айван не поверил своим ушам. «В пионерские и так платили немало, но 20 горошин за не самую опасную работу?» Да, не зря ему сразу подумалось, что экономика пионерская не на гостевом бизнесе базируется. Ох, не зря. «Почем же он их продает?» «Да какая разница? Меньше знаешь, лучше спишь», — хмыкнул ирландец. «Но думаю, рок при любых раскладах не в накладе остается. Да и покупатель тоже. Каждая крошка отрабатывает по полной, так что никто не обижен». На этом вопросы у наемника не закончились. «Если никто не знает про этот бизнес, то где рок держит их до передачи покупателю?» «Там же, откуда стартовали. Эти тачки», — ирландец топнул ногой, показывая, что имеет в виду микроавтобус, — «в пионерске даже не видели. Все время там стоят, откуда уезжали. Там же и место обустроено, в комбинате шахтном. Кроме этих, что мы с тобой привезли, там еще несколько девок сидят. Давно, недели 3 уже, наверное. В этот раз повезло, урожай прям. А в прошлые поездки 1-2 привозили, и привет. Так что сейчас прямо нормально. Сейчас приедем, разгрузимся, и, к слову, там останемся на пару дней, пока к покупателю не пора будет ехать. Сменим парней, которые там сейчас. Работа не бей лежачего. Там место такое, что и твари не забредают, и мимо никто не едет. Знай, отдыхай, досчитай оплату повышенную, что капает за охрану. Солдат спит, служба идет». Айван кивнул, разговор угас, микроавтобусы мчались то по укатанной грунтовке, то по разбитому асфальту. Ирландец дремал в кресле, девчонки за решеткой спали в неестественных позах. Каждый раз, когда машина резко поворачивала, их тела перекатывались по полу, ударяясь о стенки. Но они этого не чувствовали. Наемник скрипнул зубами, на душе было гадко. Айван всю жизнь был солдатом удачи, другой работы у него никогда не было. За это время ему приходилось принимать участие в самых разных мероприятиях. Он воевал на стороне правительственных войск разных стран и против них. Он сопровождал караваны с героином, идущие через полудикий Афганистан, и уничтожал такие же караваны. Охранял рабов на кокаиновых плантациях и освобождал их. Побывал и на откровенно темной стороне, и на той, которую можно было бы считать светлой. Он много чего сделал, о чем иногда жалел. Но никогда ему не приходилось зарабатывать на детях. Да, как тут ни крути, это дети, которые еще толком и жизни-то не видели. Наемник спокойно относился к рабам, но это были темные полудикие африканцы, жизнь которых на свободе мало чем отличалась от рабства. А иногда рабство для них было даже предпочтительнее. На плантациях им, по крайней мере, не грозил голод. А здесь молодые русские девчонки, его Айвана соотечественницы, пусть даже из какого-то другого измерения. Да, ирландец прав, скорее всего, никто бы из них не выжил. Еще несколько часов, и в городке, перенесшемся в улей из своей сонной действительности, начнется бойня, и шансы уцелеть в ней у старшеклассниц ничтожно малы. Но что гуманнее? Подарить быструю смерть от клыков зараженного или короткое, наполненное растянутыми страданиями и унижением существования, которое и жизнью-то назвать нельзя? Сложный вопрос. И ответа на него у Айвана не было.